Бали – маленький остров, население которого исповедует индуизм. И находится он в центре индонезийского архипелага протяженностью 3500 километров, где проживает самый многочисленный мусульманский народ на Земле. Поэтому Бали – странное и чудное место, которого вроде как и не может быть. А оно есть. Индуизм попал на остров с Явы, а на Яву – из Индии. Религию привезли на восток индийские торговцы в 4 веке нашей эры. Яванские правители были могущественной династией, исповедовавшей индуизм. Но сегодня от нее немного осталось, за исключением впечатляющих развалин храма в Барабудуре. В XVI веке регион потрясло мощнейшее мусульманское восстание. И поклоняющиеся Шиве индуисты королевских кровей все поголовно бежали с Явы на Бали. В истории это бегство увековечено как исход Маджапахита. Яванские представители элиты и высших каст привезли на Бали лишь свои королевские семьи, мастеров ремесел и священников, потому-то не будет большим преувеличением сказать, что каждый балинезиец является потомком короля, священника или мастера искусств. Поэтому балинезийцы – гордый, великолепный народ. Яванские колонисты привезли на остров и кастовую систему, взятую из индуизма, хотя кастовые различия никогда не соблюдались на Бали столь строго, как некогда в Индии. И все же у балинезийцев существует сложнейшая социальная иерархия. У одних браминов 5 ступеней. Мне скорее впору расшифровать геном человека, чем разобраться в запутанной, хитросплетенной клановой системе, до сих пор процветающей на острове. Многочисленные и великолепные эссе Фреда Айзимана по балинезийской культуре гораздо глубже и сознанием дела раскрывают все тонкости этой темы. Именно его исследованиями я пользовалась в общей справке и не только в этой главе, но и во всей книге. Скажу лишь, что каждый на Бали принадлежит к тому или иному клану. Все знают, к какому именно, и более того, все в курсе, из какого клана все остальные. Если за некий ужасный проступок вас исключат из клана, можно смело бросаться в жерло вулкана. Ведь это все равно, что умереть. И я не преувеличиваю. Балинезийская культура представляет собой одну из самых тщательно разработанных систем общественной и религиозной организации на планете. Многоярусный улей обязанностей, функций, ритуалов. Жизнь балинезийцев определена и целиком и полностью регулируется границами хитроумной системы сот, обрядов. Эти соты появились в результате сочетания нескольких факторов. Но в двух словах, произошедшее на Бали – пример того, что случается, когда мудреные ритуалы традиционного индуизма накладываются на культуру обширной земледельческой общины, занимающейся выращиванием риса и из чистой необходимости связанной с сложной системой внутриобщинного взаимодействия. Сложно вообразить, сколько совместного ручного труда и усилий по уходу и управлению требуют рисовые террасы. Поэтому в каждой балинезийской деревне существует банджар – ассоциация жителей, отвечающая путем единодушно выработанного мнения за принятие решений, связанных с деревенской политикой, экономикой, религией и сельским хозяйством. Коллективное мнение на Бали, несомненно, превалирует над личным, иначе людям будет нечего есть. На Бали религиозные обряды обладают первостепенной важностью. Не надо забывать, что это остров – с семью непредсказуемыми действующими вулканами. Кто угодно начнет Богу молиться. Подсчитано, что среднестатистическая жительница Бали проводит 1/3 дня за приготовлением к религиозной церемонии, участием в ней или последующей уборкой. Жизнь на Бали – это непрерывный цикл подношений и ритуалов. Все их нужно выполнять в правильной последовательности и с нужным настроем, не то вся Вселенная выйдет из равновесия. Маргарет Мэтт писала о невероятной занятости местных жителей. И это чистая правда. Не часто увидишь, чтобы в доме у балинезийцев кто-то сидел без дела. Здешние церемонии делятся на те, что нужно проводить 5 раз в день, 1 раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год, раз в 10 лет, в 100 лет, в 1000-летие и так далее. За соблюдением дат и обрядов следят священники и брамины, руководствуясь синхронизированной системой 3 разных календарей. Каждый балинезиец в своей жизни проходит 13 основных ритуалов инициации, и все они связаны с тщательно подготовленными церемониями. В течение всей жизни люди совершают сложнейшие обряды, призванные умилостивить богов и защитить душу от 108 пороков. Опять эта цифра 108, среди которых такие изъяны, как насилие, воровство, лень и лживость. Все дети должны пройти знаменательный обряд наступления зрелости, в ходе которого им подпиливают клыки, собачьи зубы, чтобы те не выступали из эстетических соображений. Худшие качества, по мнению балинезийцев, — грубость и животные повадки. Считается, что клыки напоминают нам о нашей жестокой сущности, и потому от них нужно избавиться. В среде, где люди связаны столь тесными узами, жестокость может быть опасна. Целая паутина сотрудничества между жителями деревни может быть подорвана, имея хоть один человек злой умысел. Поэтому лучшим человеческим качеством балинезийцы считают алус — утонченность, красивый вид. Красота очень ценится на Бали, причем как женская, так и мужская. Красота вызывает благоговение. Это залог спокойной жизни. Детей учат любые трудности и неудобства встречать с сияющим лицом, с широкой улыбкой. Концепция устройства Бали смахивает на матрицу, массивную и невидимую таблицу, населенную духами и проводниками с описанием маршрутов и обычаев. Любой балинезиец точно знает свое место и прекрасно ориентируется по этой огромной, неосязаемой карте. Достаточно вспомнить 4 имени, которые носит почти каждый из жителей Бали. Первый, второй, третий, четвертый. Эти имена ясно напоминают, с какой очередностью человек появился в семье и какое место он занимает. Более ясной системы социальной разметки и быть не может. Разве что дать детям имена север, юг, восток и запад. Марио, мой друг индонезиец с итальянским именем, признается, что бывает счастлив, когда ему удается существовать на пересечении вертикальной и горизонтальной линии, пребывая в состоянии идеального равновесия как в ментальном, так и в духовном плане. Чтобы достичь этого состояния, он должен точно знать свое место в данный момент как по отношению к высшим силам, так и в семейной иерархии, здесь, на Земле. Утратив это равновесие, он теряет силу. В связи с этим вполне разумно предположить, что балинезийцы – настоящие мастера по части достижения баланса. Нация, для которой поддержание безупречного равновесия является одновременно действием, искусством и религией. Пребывая в личном поиске равновесия, я рассчитывала узнать от местных жителей побольше о том, как хранить безмятежность в мире хаоса. Но чем больше я читаю об их культуре и наблюдаю ее вокруг, тем больше понимаю, как далеко ушла от упорядоченной системы, по крайней мере, по балинезийским стандартам. Моя привычка скитаться по миру, не ориентируясь при этом на местности, и вдобавок мое решение вырваться из сдерживающих рамок семьи и брака, все это по местным меркам делает меня чем-то вроде призрака. Мне такая жизнь по вкусу, но любой уважающий себя балинезиец сочтет это кошмаром. Если ты даже не понимаешь, где находишься и к какому клану принадлежишь, как вообще можно достичь равновесия? В свете всего этого не уверена, насколько мне удастся применить местное мировоззрение к собственному, так как в данный момент я являюсь воплощением более современного и более западного значения слова «баланс». Для меня это слово означает равноценную свободу действий, то есть равноправную возможность выбрать любой путь в любое время в зависимости от, от того, как карта ляжет. Вот балинезийцы не стали бы ждать и гадать, как карта ляжет. Это просто кошмар в их представлении. У них все карты распределены заранее, чтобы мир не рухнул. Когда на Бали идешь по улице мимо незнакомого человека, первый вопрос, который он тебе задаст — «Куда идешь?» Второй вопрос — «Откуда ушел?» Западному человеку такая пытливость со стороны чужого человека может показаться бесцеремонной. Но местные таким образом пытаются сориентироваться, кто ты такой и в какую ячейку тебя распределить, чтобы всем было спокойно и удобно. А скажете, мол, куда иду, не знаю? Так бреду, куда глаза глядят. И на сердце у вашего нового балинезийского знакомого станет неспокойно. Гораздо лучше назвать конкретную цель, неважно какую. Поверьте, так будет лучше всем. Третий вопрос, который наверняка задаст балинезиец при встрече: замужем ли вы или женаты? Опять же, это любопытство вызвано желанием распределить вас на нужное место в иерархии и сориентироваться. Им просто необходимо это знать, чтобы убедиться, что в вашей жизни полный порядок. И ответ, который все хотели бы услышать – «да». Положительный ответ – огромное облегчение. А если вы не замужем и не женаты, лучше не говорить это в открытую. И я очень рекомендую даже не заикаться насчет развода, если он имел место в вашей жизни. Упоминание о разводе приводит болинезийцев в жуткую панику. На Бали ваш одинокий статус не говорит ни о чем, кроме рискованного выпадения из сети ячеек. Если вы незамужняя женщина и приехали на Бали, лучшим ответом на вопрос «Вы замужем?» будет «Пока еще нет». Это вежливый способ дать отрицательный ответ и одновременно сообщить об оптимистичном намерении устроить свое замужество как можно скорее. И даже если вы разменяли девятый десяток, даже если вы лесбиянка, агрессивная феминистка, монахиня или агрессивная лесбиянка-феминистка, разменявшая девятый десяток и постригшаяся в монахини, никогда не были замужем и не собираетесь, все равно самым приемлемым возможным ответом на этот вопрос будет «пока еще нет».